Глава 7. Мы одновременно переглянулись. Удар повторился. Нет, не послышалось. Не сговариваясь, оба потянулись за оружием. Я вынул пистолет, а Антош — клинок. Надо у него как-нибудь спросить, почему он его постоянно носит с собой. Не думаю, что в стандартный комплект летчика входит такое оружие. Я понимаю, нож или какой-то многофункциональный мультитул, но длинный, сантиметров 25 клинок с узким волновым лезвием вряд ли. Он скорее подходит для десантника или разведчика, или присоединяется к какому-нибудь оружию, как штык-нож. Но летчик-то он зачем? «Страхуй, я открою», — произнес и переместился к гермодвери. Она открывалась вовнутрь, и в данном случае это создавало некую сложность. Если сейчас неизвестный, что барабанит в нее, навалится на нее во время открытия, то как только запирающие устройства будут отперты, то он под действием массы окажется внутри бота, и я ничего не успею сделать. Такой вариант запирания хорош при разнице давления снаружи и внутри, когда снаружи давление меньше, что оправдывает конструкцию при спасении в космическом пространстве. Но вот на планетарных такого рода устройствах спасения наоборот. Равномерный, с небольшими перерывами стук продолжался. Я прислушался, но разобрать что-то знакомое из азбуки Морзе в непрекращающемся стуке не смог. Ладно, все равно надо открывать дверь. Рано или поздно до нас доберутся. Повернул маховик отпирания, проверил оружие и нажал на рычаг открытия гермодвери. Тут же холод ворвался в помещение и вдобавок ослепил яркий луч. Не выдержал, выругался. «Гля, щуки!» — скочил с возможной траектории открытия огня. Секунды, пока глаза привыкали к яркому свету, находился в беспомощном состоянии. «Кто здесь? Назовись!» Яркий слепящий луч убрали, и послышался вопрос, и он звучал на русском. «Старший сержант Бес, вы с подводной лодки?» — напрямую задал встречный вопрос. «Кто-то другой здесь оказался? Так это вряд ли. Оставался крайне малый шанс, что на сигналы бедствий подводников пришел какой-то надводный корабль. Но это вряд ли. Скорее, вторая подводная лодка всплыла, придя на помощь. Помощник капитана корабля, капитан второго ранга Савельев. Мы входим. Входите, только не пугайтесь. Здесь все свои. Вас там много?» Задал вопрос, но ответа не последовало. Внутрь пробрались двое. Как понял сам Савельев, еще один матрос или офицер, что держал в руках автомат для подводной стрельбы. Если бы стояла задача их обезоружить и захватить в плен, справился бы за несколько секунд. Ну, не та подготовка у подводников. Может, боевые пловцы, или как они сейчас называются, не знаю, могли бы оказать хоть какое-то сопротивление и провозился бы с ними дольше, но и рана, что немного, но беспокоила меня, не помешала бы исполнению задуманного. Но в том-то и дело, что такой задачи не ставилось. Подводники вошли внутрь и уткнулись в бокс для хранения аварийного запаса. Нет бы разделиться, один справа, другой слева, взяли бы под контроль помещение, но нет. Так и остались стоять, привыкая к полумраку. «Сержант Бес!» Мой голос, прозвучавший до них сзади со спины, и оказался неожиданным. Оба резко обернулись, а матрос наставил на меня автомат. «Спокойнее, матрос! Опусти оружие!» Я сам держал пистолет стволом в сторону, не наставляя на незваных, но радостных гостей. Тот послушал и отвел ствол автомата, но оставался на стороже. И я не сразу понял, почему они так замерли в напряжении. На мне же неизвестная им форменная одежда анторсов. Вот и не понимают, что тут происходит. В этот самый момент, когда устоялось шаткое равновесие, показался из-за бокса Саша. «Спокойно, спокойно!» — опередил резкий рывок матроса. «Какой же он нервный! Нельзя быть таким, тем более выполняя такое ответственное задание. Вам ничего не угрожает. Это Саша, пленный. Документы есть?» Задал несуразный в таком положении вопрос помощник капитана. «Откуда, товарищ Кап-2? Давайте уберем оружие и спокойно поговорим. Саша, убери клинок и присядь». Последнюю фразу произнес на анторском, еще больше введя в ступор моряков. «Присаживайтесь. У нас там команда, так что...» «Понимаю, безопасность вам гарантирую. Нам надо спокойно поговорить, а помещение не предназначено для большого количества народу. Так что давайте сначала поговорим. Я вам представился и...» «Это космический корабль инопланетян, что напали?» Не выдержал и вступил в разговор матрос. «Нет, это не космический корабль. Это спасательный бот с космического корабля инопланетян. Они называют себя анторсы. Один из представителей их расы сейчас сидит с нами». Ответил спокойно, стараясь не провоцировать, а то мало ли что в голову взбредет. Нервы у всех напряжены. Не знаю, как бы себя повел, если бы сейчас вместо наших землян внутрь вошли анторсы. Скорее всего, не послушал бы увещевания аж Соша Хаш, а бросился бы на них. Но Саша уселся в противоперегрузочное кресло и вел себя спокойно, внимательно наблюдая за нами. Матрос было хотел еще что-то спросить, но кап два его осадил. «Чеботарев, отставить! Иди лучше скажи, что со мной все в порядке!» «Но товарищ кап два!» — косился сначала на меня, а потом на Анторса Чеботарев. «Исполнять!» «Есть!» — вскочил матрос и бросился к выходу. «Потяни за рычаг!» — подсказал, как открыть гермодверь. Тот что-то невнятное пробурчал, но выполнил приказ старшего по званию. «Начнем заново, товарищ сержант». «Начнем, но сразу вопрос. У вас связь была? Откуда вы знаете, что напали инопланетяне?» «Связь имелась несколько сеансов, и то удалось установить буквально несколько дней назад. Информации, что происходило в последние месяцы, у нас практически нет». «Что с подлодкой? В ней укрыться можно?» «Лодка легла на дно. Получили критичные повреждения, боролись за живучесть, но...» «Понятно». Диалог получился плодотворный. Сначала я рассказал о себе, как попал к Анторсу, как и почему обучили языку, как посадили на космический корабль, как пришлось его покидать в спасательном боте, как отделался от конвоя, как увидел одинокий сигнал красной ракеты. Видя мою уверенность и осведомленность, КАП-2 отвечал на вопросы коротко, но емко. Как и предполагал, это именно та атомная подводная лодка, что произвела пуск баллистических ракет подводного базирования по целям, и сразу после выхода ракет из шахт капитан отдал приказ покинуть тонущий корабль. Процесс одновременного пуска такого количества ракет сопровождался сильной тряской, из-за чего в конечном счете корабль лег с дифферентом на борт и стремительно пошел ко дну, а тем временем КАП-2 продолжал. Надо отдать должное капитану. Он принял нестандартное решение. До старта ракет приказал погрузить в войска спасательные плоты. Почти половина экипажа погибла, и места было в достатке. Вот только намучились с погрузкой, но справились. Диалог превратился в монолог. Я не прерывал КАП-2, внимательно слушая, что он говорит. Плоты находятся в ограждении выдвижных устройств. Пока вышли водолазы, пока закрепили, пока... Когда погрузились в ВСК, лодка имела дифферент 50 градусов на борт. Думали, система не сработает, но и тут повезло. Отошла штатно, побросала, конечно, тех, кто не успел пристегнуться, но это мелочи. Всплыли ночью. Может, это и к лучшему. Долго возились с открытием крышки верхнего входного люка. Регенерационных патронов всего на час, едва не задохнулись. Сначала пытались установить связь, но безуспешно. «Но, если честно, на это большой надежды не было», — продолжал КАП-2. «Когда увидели яркий свет, капитан принял решение спустить один плот и отправить команду». «А почему все не перешли на плоты?» — спросил во время непродолжительной паузы. «В один плот входит 20 человек. Выжило 63. Сумели без повреждений доставить в ВСК всего лишь два контейнера с плотами. Итого для 40», — подвел итог. 50 могут с небольшим перегрузом разместиться, но это крайняя мера. На море 3-4-бальный шторм. Да и ночью, если честно, не рискнули. Потеряться можно. А увидели сигнал и рискнули. Деваться некуда. Думали, что какое рыболовецкое судно потеряло ход или еще что случилось. Все лучше, чем... Но ошиблись. Вам и самим нужна помощь. Что мне капитану доложить? Какой ход у плота? Ушел от ответа на ожидаемый прямой вопрос. 1-2 узла, если по течению. Это же плот, а не лодка. Гребли подручными средствами, а когда против пошли, сносить стало. Из-за этого каких-то 6 миль так долго добирались, почти всю ночь, — поморщился КАП-2. Хорошо, с курса не сбились. Штурман у нас хороший, вовремя ориентиры зафиксировал. Ты бы своих позвал обсохнуть, погреться. Только сейчас до меня дошло, какие трудности пришлось преодолеть морякам, чтобы добраться до нас. Ты не ответил. «У нас связь с основной группой есть?» «Нет. Единственная радиостанция осталась у них. Если все нормально, договорились подать сигнал семафором или световым сигналом. Обратно за ними когда пойдете? Может, часть матросов лучше здесь разместить?» «Сержант, вижу, что ты сухопутный», — впервые проявил эмоции КАП-2. «Мы назад не пойдем. Против течения не вытянем. Да и бестолку это. У меня приказ идти к берегу». «К новой земле?» Из монолога помощника капитана я понял, что находимся в Баренцевом море. И тут два пути. Или к новой земле, что восточнее, или на юго-восток, к материку. Это худший вариант. Сержант, послушай, я тебя не знаю, документов у тебя нет. Но вижу, что ты свой. Но все равно, весь расклад я тебе говорить не буду, сам понимаешь. Тут он покосился на тихо сидевшего Анторса. «Если есть предложение, то говори. Как я сказал, к планете приближается кто-то еще, и...» У меня зародилась призрачная идея. «А если попробовать объединить силы анторсов и землян? Ведь те, кто остался на планете, обречены воевать фактически на два фронта. Надо доставить анторса к командованию. Может, сможем договориться?» «Не думаю. Мы отстрелялись всем боекомплектом. Не знаю, поражены цели или нет, но они находились где-то в районе полуостровов Индостан и Индокитай». «Как вычислили? По шифру кода пуска?» «Это секретная информация, но подрыв ракет был осуществлен в атмосфере, в апогее траектории, так что Индию и часть Китая накрыло, и довольно плотно. Если ракеты сработали?» «Если сработали», — нехотя согласился КАП-2. «Но, надеюсь, хоть половина отработала заданные цели. Капитан, у меня предложение. Передаешь сигнал своим, пусть идут сюда. Здесь, по крайней мере, с неделю будет тепло. Аварийный запас продуктов и воды на восьмерых на 3 дня». «Здесь тесно, все не уместятся», — возразил КАП-2. «Часть на плоту и посменно греться. Все лучше, чем...» «Сколько сейчас с тобой?» 24 матроса и офицера». «Отбери 10 тех, кто устал, пусть заходят и располагаются, а мы займем их место». «Время, сержант, нам надо идти дальше. Через сутки, если основная группа не получит сигнал, что мы дошли, они предпримут попытку идти самостоятельно». «Воды и еды на сутки?» — сообразил, почему такая спешка. «На 3 суток, но нужен запас для маневра. И погода, сам видишь, какая. Ладно, я и анторс пойдем с вами. Оставь здесь уставших и не будем терять время». «Сержант!» «Товарищ капитан 2-го ранга!» — придал в голос Металла, вспомнив случай в убежище. «Времени действительно не было. Если они каких-то несколько миль шли почти всю ночь, то до берега нам идти даже подумать страшно сколько. И не факт, что управимся за 3 суток. Слушай приказ! Часть людей до 8 человек перевести на спасательный бот. Мы им все расскажем и покажем. Это первое. Второе. Подать сигнал основной группе, что у вас все в порядке. Оставили часть матросов на плавучем спасательном боте и пошли дальше к цели». Выпалил практически на одном дыхании, но, заметив нерешительность в глазах КАП-2, продолжил. «Капитан, я тоже тебе всего рассказать не могу, но поверь, это оптимальный вариант. И давай не тратить драгоценные часы на обсуждение и пререкания. Это преступно по отношению к матросам». Моя речь подействовала. Несколько секунд колебаний, и КАП-2 встал с противоперегрузочного кресла, отдал честь и отправился отдавать приказ по цепочке. Если быть объективным, я крайне сомневался, что морской офицер послушает простого сержанта, тем более сухопутного. Но огонек здравого смысла в глазах КАП-2 присутствовал, и мои слова задели нужную струну, сыграв на ней. Вот только дальше пошло не все так гладко. Не ожидал, что возникнут проблемы с Сашей. Когда в помещении бота прибыли матросы, которым придется провести здесь не одни сутки, анторс наотрез отказался показывать и рассказывать им об устройстве и основах безопасности пребывания в сооружении инопланетной постройки. Всех премудростей и я не знал, но рассказал все, что успел уяснить за это короткое время у анторса. Предвидя проблемы с посадкой на плот, пришлось не доводить до крайности и отрубить Сашу одним точным ударом, связать и осторожно, как фарфоровую чашку, перетащить на борт плота. Только через 4 часа наши приготовления были закончены, и КАП-2 отдал приказ отдать швартовый. «Что-то совсем хреново твоему подопечному. Мычит чего-то, но понять не можем. Сходи, я подменю», — подсел ко мне матрос. 3 сутки нас бросало по волнам. Когда ветер стихал до 2 баллов, мы налегали на подручные средства и, ориентируясь по какому-то шаманскому чутью штурмана, шли к намеченной цели. Морское течение настойчиво тянуло на восток. Вариант, конечно, не худший. Там новая земля. Но КАП-2 упорно держал курс на материк. «Аш, Соша, Хаш, как ты себя чувствуешь?» Подсел к лежавшему, свернувшись калачиком, анторсу. Не думал, что так тяжело он будет переносить качку. Все, что имелись, таблетки от морской болезни, скормили ему. Их больше нет. Вот и накрыло бедолагу. Как только его в летчики взяли, удивляюсь, если он не переносит элементарный тест на кинетоз. Примечание. Кинетоз. Морская болезнь. Укачивание. В ответ тот что-то невнятное пробурчал, и мне стало его жаль. За эти дни он сильно исхудал. Первый день его выворачивало буквально каждые 30 минут. Ни есть, ни пить он не мог. Только полулежал, накрытый какими-то теплыми вещами, что забрали из спасательного бота, и что-то, не переставая, бормотал. Я сначала прислушивался, пытался понять, о чем он так упорно говорит, но из обрывков фраз и непонятных оборотов ничего не понимал. «Саш, ты попей!» – протянул ему пакет с водой, на что тот только поморщился и закатил глаза. Думал, может, ему вколоть какой-то из стимуляторов, что находились в индивидуальной аптечке Анторсов. Но логично рассудил. Если он сам этого не сделал, то лучше не надо проявлять инициативу. «Как он?» – подсел рядом штурман, капитан третьего ранга Воронин Степан Иванович. «Хреново. Не пьет, не ест ничего. Сам знаешь, как бы не сдох от обезвоживания». Запас продовольствия и воды сразу стали экономить. Его оставалось совсем чуть-чуть. На один полуголодный прием пищи. КАП-2 предложил разделить порцию пленника на всех, но я запретил, убедив, что это у нас неприкосновенный запас на самый крайний случай, и меня послушали. «Третьи сутки идут. По моим подсчетам, скоро должен показаться материк». «Не ошибся в курсе?» Этот вопрос стал табу, но я не удержался, спросил. «Ведь шли в любое время суток, как только позволяла погода, и всем тяжело. Четверо почти так же, как Саша, лежат, не в силах подняться». Остальные вроде пока держатся, но сил не прибавляется. А еще дополнительные сутки станут критическими. Штурман хмуро взглянул на меня. Хотел что-то резко ответить сухопутной крысе, что усомнилась в морском волке. Но с кормы послышался тихий, но радостный крик. «Земля!»